Эвандер. Он, наверное, самый смелый человек в истории бокса. Он настоящий спортсмен. Он всегда такой тихий и спокойный, но он настоящий зверь. Просто зверь, разъяренное чудовище, дьявол, который дает себе волю на ринге. Это сказал не какой-то экзальтированный мастер пера, а Майк Тайсон. А говорил он это об Эвандере Холифилде, том самом, который 11 февраля 1990 года сидел в зале в Токио и мечтал быть на месте Бастера Дагласа, который отобрал у него возможность стать первым человеком, побившим железного Майка. Впрочем, возможно, что к бою с Холифилдом Тайсон подготовился бы иначе. Хватило бы этого для победы над Эвандером в 90-м году. Каждый здесь вправе строить любые предположения. Лично мне кажется, что Холифилд имел хороший шанс побить Тайсона в любое время по той простой причине, что он был единственным человеком, который никогда не боялся железного Майка. И чтобы не бояться его, Эвандеру были не нужны какие-то экстремальные жизненные обстоятельства. Он вообще, похоже, относится к тому редчайшему и, наверное, уходящему атавистическому типу людей, которые ничего не боятся. Тем, кого выдающийся американский писатель 20 века Томас Вульф относил к типу солдат. Прозвище он себе выбрал тоже соответствующее – Real Deal. К сожалению, это словосочетание невозможно адекватно перевести на русский. Смысл его – подлинный, настоящий, то, что надо. Однако у него есть и второй, теневой смысл – тот, кто тебя хорошо отдубасит. Глагол «to deal», который используется здесь в виде отглагольного существительного, имеет также значение «раздавать удары». То есть «real deal» может переводиться и как «раздатчик ударов». В общем, и в том, и в другом значении вполне солдатское прозвище. А начиналось все в тихом городке Атморе, штат Алабама, где Эвандер Холифилд родился 19 октября 1962 года. Позже он перебрался в столицу штата Джорджия, Атланту, где окончательно обосновался. С детства был образцом неагрессивного мужества. Ни на кого не нападал первым, но тут же давал отпор, если нападали на него. И такой отпор, что повторять подобные попытки никто не решался. Позже, когда Эвандер вошел в боксерскую элиту, журналисты часто сокрушались. Ну что это за парень такой? Никаких тебе приводов в полицию, исправительных школ, ограблений магазинов, удавшихся и неудавшихся попыток изнасилования. Неужели этот тихоня даже ни разу не шлепнул какую-нибудь крепко сбитую одноклассницу по заднице? Ну просто не к чему придраться. Нормально учился, нормально себя вел, никаких наркотиков. Школа и спортзал, вот и вся жизнь. Боксом Эвандер занялся уже 8 лет. И сразу же его судьба была решена. Есть такие люди, естество которых требует войны. Хотя ни жестокостью, ни кровожадностью они не отличаются. И если войны нет, они просто умирают от скуки. Они идут бить мирных граждан на улицу. Таким был Мухаммед Али. Таким был и Эвандер Холифилд. На любительском ринге он быстро добился успеха. Но в особо ярких звездах не ходил. Тем не менее, в 1983 году он завоевал место в олимпийской сборной США в весовой категории до 81 килограмма. На предолимпийских турнирах он часто сталкивался с другим кандидатом в сборную в категории до 91 килограмма, Майком Тайсоном, который в окончательный состав не попал. На олимпийском турнире в Лос-Анджелесе в 1984 году Холифилд без труда прошел до полуфинала. Но здесь он споткнулся, или, может быть, его споткнули. У новозеландца Кевина Берри изначально не было никаких шансов на победу. Это понимали все. В одном эпизоде рефери дал команду брейк, но Эвандер в пылу не успел остановиться и закончил атаку, в результате которой Берри оказался в нокауте, за что рефери тут же дисквалифицировал Холифилда и отдал победу новозеландцу. Вроде бы в этой истории придраться не к чему, сам виноват. Но есть в ней один момент, на который сразу же обратили внимание. Рефери в бою Холифилда с Берри был из Югославии, как и боксер, уже вышедший в финал. В случае дисквалификации Холифилда он без боя получал золотую медаль, так как после фактического нокаута новозеландец не мог быть допущен к финальному бою. В общем, ситуация была скользкая. Эвандер очень переживал эту неудачу. справедливо полагая, что в будущем никто и не вспомнит об обстоятельствах его олимпийского полуфинального боя, и во всех справочниках о нем просто будет сказано, что он завоевал бронзовую медаль. А это, как сказал сам Холлифилд, медаль проигравшего. Всего за годы выступления на любительском ринге Холлифилд одержал 160 побед, из них 75 нокаутом, потерпел 14 поражений. Результат хороший, но не выдающийся.